Она увидела, что он ищет семейное счастье, почувствовала, что он нуждается в женской ласке, в тепле преданных женских рук, в женской сердечной дружбе и привязанности. Любопытно, что у Достоевского всегда было больше друзей среди женщин, чем среди мужчин. Женщины лучше его понимали. Поразительно, как в свои 20 лет она сумела разгадать этого необыкновенного и загадочного человека. Всего лишь через 6 месяцев со дня первой встречи с Достоевским Анна Григорьевна писала о нем своей подруге Кашиной. «Что это за прекрасный, сердечный, добрый, бесконечно добрый человек? Его мало кто хорошо знает. Он вечно угрюм, раздражителен, но если б кто знал, сколько под этим скрывается теплоты, доброты, человечности. Чем больше его узнаешь, тем сильнее привязываешься к нему. Я знаю, что и он меня сильно любит, и это делает меня до того счастливой, что я порой думаю, что не стою такого счастья». Писатель и стенографистка так привыкли друг к другу во время совместной работы над «Игроком», что оба искренне огорчились, когда роман стал подходить к концу. Достоевский почувствовал в Анне Григорьевне прежде всего доброе сердце. В одном из своих писем в это время он рассказывал: «Стенографка моя, Анна Григорьевна Сниткина, была молодая и довольно пригожая девушка, 20 лет, хорошего семейства, превосходно кончившая гимназический курс, с чрезвычайно добрым и ясным характером. Работа у нас пошла превосходно». 29 октября 1866 года Достоевский продиктовал Анне Григорьевне заключительные строки «Игрока». Он задумал это произведение еще возле умирающей первой жены, Марии Дмитриевны Исаевой. Это был роман о его второй любви-страсти к Аполлинарии Прокофьевне Сусловой, а помогла ему создать его Анна Григорьевна Сниткина. Так «Игрок» каким-то таинственным образом соединил 3 самых больших любви в его жизни. В феврале 1854 года ссыльно-каторжный петрошевец Федор Достоевский, отбывший полный срок каторжных работ, был зачислен рядовым в сибирский 7-й линейный батальон, стоявший в Семипалатинске. Через несколько месяцев после приезда Достоевский знакомится с бедным таможенным чиновником Александром Ивановичем Исаевым и его женой Марией Дмитриевной, урожденной Констант, по деду француженкой, и страстно влюбляется в нее. Еще перед отъездом в ссылку Достоевский писал жене декабриста Фонвизина, замечательной русской женщине Наталье Дмитриевне Фонвизиной, 1805-1869, подарившей вместе с Анненковой, Муравьевой, ему, Дурову и Ястржемскому Евангелие 4 года назад в Тобольске по дороге на каторгу. Они знали, что это единственная книга, которую разрешается читать во строге, и благословивший его в новый путь. Я в каком-то ожидании чего-то. Я как будто все еще болен теперь, и кажется мне, что со мной в скором, очень скором времени должно случиться что-нибудь очень решительное, что я приближаюсь к кризису всей моей жизни, что я как будто созрел для чего-то, и что будет что-нибудь, может быть, тихое и ясное, может быть, грозное, но во всяком случае неизбежное. Пророческое предчувствие перелома в судьбе не обмануло Достоевского. В 1854 году Марии Дмитриевне Исаевой было 29 лет. Довольно красивая блондинка, среднего роста, вспоминает семипалатинский друг Достоевского Александр Егорович Врангель. Очень худощавая, Натура страстная, экзальтированная.